Глава 3. К суррогатной матери своего ребенка Стелла сумела дозвониться лишь к обеду следующего дня. «Ну, слава богу, Саша! Вы куда пропали? Я уже извелась вся!» «Здравствуйте!» «Добрый день!» – торопливо вернула приветствие Стелла. «У вас что-то случилось?» «Случилось?» «Нет, все в полном порядке». «Тогда почему вы не отвечали на мои звонки?» «Не отвечала?» «Ах, да. Знаете, я поехала на натуру за город, а там не очень хорошая связь. То ловит телефон, то не ловит. Вот я его и отключила, чтобы батарейку не садить». Стелла стиснула зубы, заставив себя проглотить рвущиеся с губ слова. Хотя заорать хотелось. «Саша, по условиям договора вы обязаны оставаться на связи 24 часа в сутки», — напомнила Стелла горе матери, медленно-медленно выдохнув. «Извините, я не думала, что это настолько принципиально». «Принципиально и очень. Постарайтесь в дальнейшем такого не допускать». Голос женщины заледенел. «Да, конечно, я постараюсь», — промямлила Александра. «Так что вы хотели?» «Узнать, как ты себя чувствуешь. Уже замечаешь какие-либо изменения?» «Изменения?» – как попугай повторила девушка. «Да, Саша, беременность, как ты понимаешь, сопряжена с рядом изменений в твоем организме. Я хотела бы знать, что ты чувствуешь». «Да ничего особенного. Возможно, грудь увеличилась. Только и всего». «Тебя не тошнит? Низ живота не тянет?» – допытывалась Стелла. «Нет-нет, ничего такого». Женщина с облегчением выдохнула. Первый триместр беременности – наиболее опасный период. Лично она каждый раз теряла ребенка именно в первые 12 недель. Три выкидыша и одна замершая беременность – результат ее попыток выносить ребенка самостоятельно. Стелла прикрыла глаза, отгоняя болезненные воспоминания. «Хорошо, просто чудесно. Тогда до завтра? Мне к которому часу подъехать?» «Как вам будет удобно. Я планировала целый день провести дома». Подавив себе порыв все бросить и поехать к Саше прямо сейчас, Стелла перевела взгляд на совсем не по-женски массивный циферблат часов. «Буду около 9. Устроит?» «Вполне». «Вам что-нибудь привезти? Может быть, чего-нибудь хочется, я не знаю». «Нет-нет, у меня еще остались продукты с вашего прошлого визита». Стелла не стала комментировать Сашкин ответ, хотя тот ее порядком удивил. Если у нее остались продукты, то что она ела? Покупала ли что-то самостоятельно? «Неважно. Это можно будет выяснить потом, при встрече. Сейчас главное, что она вообще дозвонилась до девушки». Напряжение последних дней медленно разжало руку на ее сердце. Тяжело вздохнув, женщина откинулась в кресле, но тут же вскочила. Черт! Она же совсем забыла о том, что обещала Артуру. Скомканно попрощавшись с Сашей, Стелла вышла из кабинета. Прошла через коридор, свернула в небольшой закуток, туда, где у них располагались массажные кабинеты. Негромко постучала в дверь и тут же вошла. На кушетке возле окна сидел огромный кряжестый мужчина в темных очках. «Барыня пожаловала!» – растянул губы в улыбке он. «Она самая! Привет, Степан!» «День добрый, золото! Ты по делу ко мне, али как?» Стелла тяжело выдохнула. «Хотела бы, али как, да только...» «Работы много, как обычно. Спешишь, торопишься!» Начал свою извечную песню мужчина. «Тороплюсь, Степушка! Ох, как тороплюсь!» «Впрочем, сейчас не об этом. Просьба у меня к тебе. Мужчину одного для меня глянешь? Что-то серьезное или...» «Нет-нет, ничего такого. Просто...» «Человек хороший», — ухмыльнулся в бороду Степан. «Все-то ты знаешь», — вздохнула Стелла, ничему не удивляясь. «Пусть к 8 приходит хороший твой». «Не мой. А чей же?» «Жены», – пожала плечами Стелла, будто бы Степан мог это увидеть. «Ах, даже так? Ну-ну. А я уж думал, пристрою тебя в надежные руки, чтоб ты дурью не маялась». «Это какой такой дурью, Степа?» «Будто бы ты не знаешь. Мужика тебе надо хорошего, а не этих вот». Степан с намеком взмахнул рукой. «И самой не так одиноко будет, и ребятишек родишь». Стелла только головой покачала. Со Степаном они познакомились в дрянной забегаловке на окраине города. Он был прилично навеселе, а она только-только собиралась надраться. Брошенная светская львица и слепой дембель с ПТСР. Странная парочка. Тогда-то, за рюмкой горькой, она и вывалила на него свою боль. Можно подумать, ему своей было мало. В общем, Степа, как никто, знал, что с детишками у нее никогда не срастется. Знал, но почему-то всегда говорил об их появлении в ее жизни, как неоминуемом факте. «Ладно, это все лирика, а у меня дел по горло. Да и Артуру нужно позвонить, чтобы он был готов». «Значит, Артуру». Стелла невесело хмыкнула. «Ну и сводник же ты, Степа. Похуже бабы любой. Только там не выгорит ничего. Да и не нужно оно мне. Я все для себя решила». «И какое же решение барыня приняла?» Стелла подозрительно огляделась. На всякий случай даже выглянула за дверь, чтобы убедиться, что за ней никто не прячется. «Мне мужики больше их даром не нужны. Толку от них пшик. Я, Степа, решила взять судьбу в свои руки и воспользовалась услугами суррогатной матери». Брови мужчины взлетели над очками. На несколько секунд он застыл, обдумывая полученную информацию. Затем медленно кивнул. «Чувствовал я, что ты что-то скрываешь. Только и подумать не мог, что причина кроется в этом». «Да как уж тут догадаться?» – пробормотала Стелла, мазнув по сенсорному экрану телефона пальцем. «А молчала почему?» «Так кто же о таком рассказывает? А если бы не получилось?» — пояснила Стелла, слушая гудки. Артур не спешил брать трубку. Она уже хотела отключиться, когда послышалось его тихое «Да». «Артур, добрый день. Это Стелла». «Да, здравствуйте». «Узнал». «Звоню спросить, удобно ли вам будет подъехать на осмотр к 8?» «На осмотр?» Голос мужчины был полон неподдельного удивления. «Ну, конечно. Я ведь обещала помочь вам в поисках специалиста». «Массажиста, что ли?» «Ну, Степан Сергеевич у нас не просто массажист. Он врач-травматолог, реабилитолог». «Ого!» Стелла растерялась. «Что означало это его «ого»?» «Ну, так вы сможете к 8?» Артур не слишком спешил с ответом, будто бы что-то прикидывая в уме, и лишь спустя несколько секунд ответил. «Мне сегодня нужно быть на родительском собрании у ребенка в школе, но думаю, что к 8 я как раз успею». «Вот и отлично. На ресепшене представитесь, вас девочки проводят куда надо». «Угу, спасибо большое», — вдруг спохватился Артур. «Не за что пока. Ну, тогда до вечера?» «Да». «Стелла?» «Угу». «Вы к Саше дозвонились? Она сегодня объявилась, и я...» Он не договорил. «Да, да, мы сегодня созванивались. Спасибо, что поинтересовались». «Угу». Скомканно попрощавшись со Стеллой, Артур снял с крючка полотенце и вытер мокрые волосы. Он был в душе, когда она позвонила, и поэтому ответить получилось не сразу. Собственно, он уже даже не ждал от нее звонка. Дело близилось к вечеру, и мужчина решил, что Стелла о нем просто забыла. Но, как оказалось, он поторопился с выводами. На родительское собрание Каркуши ехать совершенно не хотелось. На мероприятиях подобного рода он всегда чувствовал себя белой вороной. А в этот раз все и вовсе грозило обернуться кошмаром. Собрание решили провести совместно с детьми. А зная свою дочь, Артур не сомневался, что та непременно выкинет какой-нибудь номер, лишь бы только его позлить. «Ты вообще слышала, о чем я тебя попросил?» «Что?» Дочка вытащила наушник. «Говорю, постарайся вести себя прилично». «А я что, себя неприлично веду?» «Ты знаешь, о чем я. Притворись, что ты хоть во что-нибудь меня ставишь». Карина ничего не ответила. Вставила наушник в ухо и снова отвернулась к окну. Артур уже настроился на самое худшее, когда оказалось, что переживал он совершенно напрасно. Все прошло довольно гладко. Ругали Карину не слишком. Исключительно за поведение. Как он и просил, дочка не огрызалась. Лишь смотрела хмуро то на классную, то в окно. Артур даже не ожидал от нее такой покладистости. Да он и предположить не мог, что настолько легко отделается. Только и того, что пары тысяч лишился фонд родительского комитета. Ну разве это проблема? Да ну. К машине возвращался почти счастливым человеком. Еще бы спина не болела. Бросил взгляд на часы. Присвистнул. «Каркуш, я тут в одно место должен заскочить. Тебя уже не успею домой закинуть». «И что, мне теперь с тобой таскаться?» Возмутилась девушка. «Я ненадолго. Спину только глянут». «А что на нее глядеть?» Карина наконец убрала свой телефон и подозрительно уставилась на отца. «Опять прихватила?» «Угу». «А почему молчал тогда?» Артур удивленно покосился на дочь, сбрасывая скорость. «Чего молчал? Не знаю даже. А тебе что, не все равно?» Каркуша фыркнула и снова уставилась в телефон. Отвлеклась от своего занятия только на парковке спорткомплекса. «Ух ты! Ничего себе! Я думала, нам в больницу, а это...» Артур и сам осмотрелся. «Да, местечко впечатляло. Интересно, как оно досталось Стелле? Уж очень они друг к другу подходили. Это место и его хозяйка. Интересно, она все еще там? Работает? Или развлекается? Твою же мать! Ему-то какое дело? По какой-то совершенно неведомой причине Стелла Золото занимала все его мысли». Как она и обещала, услужливая девочка-администратор проводила его куда следует. Стоило ему только представиться. «А мне что прикажешь делать? Под кабинетом сидеть?» – заныла Карина. «Вы можете пока знакомиться с услугами нашего комплекса. Выпить чаю в баре или свежевыжатый сок?» Пришла на помощь Артуру администратор. «Я вас провожу». Заинтересованно оглядевшись, Каркуша медленно кивнула головой, соглашаясь. Проводив дочку взглядом, Артур наконец постучался в дверь кабинета и тут же вошел. Навстречу ему из-за стола вышел мужчина. Указал на место, где он может раздеться, протянул какой-то специальный халат. «На что жалуетесь?» «На жизнь», – не очень удачно пошутил Артур, растягиваясь на кушетке. «Не ново». «А со спиной что?» «Последствия старой травмы». «Выписка есть?» – спросил доктор, осторожно ощупывая спину. «Из истории болезни нужно искать. Специалисту, к которому я обращался ранее, она была не нужна, так что теперь уж и не знаю, где эта бумажка». «Руками вижу, что дело поправимое», – задумчиво протянул мужчина, надавливая чуть сильнее. С усилием вниз, а потом вверх, к лопаткам. Мышцы тренированные, упругие, подкожного жира, считай, и нет. «А это что?» «Рубцы? Это ожог был». «Хм, да вы не осторожничайте, они меня больше не беспокоят». «А я, главное, сразу увидел красный. В чем причина, не разобрал?» Покачал головой Степан. «Увидели красный?» — удивился Артур. — Угу. Я ведь только глазами слеп. Не то, чтобы объяснил массажист. Артур удивленно вскинул голову. — Слеп? Тот очки нацепил в помещении. Как же он сразу не догадался? Степан осторожно вернул его голову обратно. Нечего, мол, здесь скакать. И уже молча продолжил работу. Он мял его минут 30 и огорошил уже напоследок. — Ты воевал. «Горел тоже там?» Артур вообще растерялся. И такое в голову полезло. Вплоть до того, что Стелла пробила его по каким-то своим каналам, прежде чем к своим специалистам вести. Иначе откуда он мог узнать? Да пусть вас мои слова не смущают. Я ведь и сам в прошлом вояка. Знаю, что это не понаслышке. В каком подразделении хоть воевал? ВВС, сухо бросил Артур, одеваясь. Он не любил вспоминать то время. Никогда не любил. Ему нечем было гордиться. И вспомнить нечего. Неужто летчик? Он самый. Вот это да. А сейчас? И сейчас тоже летчик. Гражданской авиации. Так, сколько с меня? Поставил точку в разговоре Капистеренский. Это не ко мне. К золоту нашему обращайся. Она за тебя хлопотала. Или к девочкам на ресепшене. А ко мне 3 раза в неделю приходить надо. Будешь ходить или обиделся? Артур сунул руку в рукав рубашки. У меня график плавающий. С этим не будет проблем? Не должно. Ты с девочками на ресепшене договорись. Пусть поставят или до начала рабочего дня, или после, когда тебе будет удобно. Они в курсе. Артур оглянулся у самой двери. К вам ведь просто так не запишешься, так? Есть такое дело. Не стал скромничать Степан. А тогда меня что же? Золото попросила. Сказала, что человек хороший. Отчего же хорошему человеку не помочь?